Андреас Штайнхёфель. «В центре вселенной». Роман. Перевод с немецкого Татьяны Зборовской. Москва. Компас Гид. 2018 год. Категория 18+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Близнецы Фил и Диана и их мать Глэс приехали из-за океана и поселились в доставшееся им по наследству поместье Визибл. Они – предмет обсуждения и осуждения всей округи, причин моря. Сейчас Глэс всего 34, а ее детям по 17. Фил долгое время дружил со странным мальчишкой со взглядом серийного убийцы. Диана однажды ранила в руку местного хулигана по кличке Обломок, да еще как, стрелой, выпущенной из лука. Но постепенно Фил понимает, у каждого жителя этого маленького городка свои секреты, свои проблемы, свои причины стать изгоем. День за днем покровы тайн снимаются, и юноша видит окружающую действительность все более сложной и неоднозначной. Быть может, принятие этой неоднозначности и есть взросление? Или взросление в том, чтобы разобраться, где же находится центр твоей вселенной? Роман Андреаса Штайнхёфеля «В центре вселенной», опубликованный в Германии в 1998 году, стал на родине писателя классикой Young Adult, текстом, с которым знаком всякий думающий читатель 18-25 лет. Серия YA Young Adults продолжает любимую читателями компас-гида коллекцию поколения WWW. В начале 2010-х она стала широко известна благодаря таким обсуждаемым романам, как «Скажи, красная шапочка» Беаты Терезы Ханики и «Притворяясь мертвым» Стефана Касте. YA объединяет книги, которые могли быть написаны только в наши дни. Острые, дерзкие, злободневные романы-вызовы для читателей от 16 и старше. Оформил серию известный дизайнер, сооснователь фестиваля «Типомания» Александр Васин. Андреас Штайнхёфель родился в 1962 году, обладатель множества престижных международных премий, включая премию имени Эриха Кёснера. Его произведения включены в почетный список Международного совета по детской литературе IBBY, а роман «В центре вселенной» оценило юношеское жюри в Австрии. Он также был удостоен премии «Букстхудский бык», которую в разные годы получали Джон Грин, Джон Бойн, Гудрун Паузеванг и другие авторы. Эпиграфы. То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени в волю, и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Перевод Захадера. Зато ни почем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко. У того не было названия, и не было отчетливого цвета и точных очертаний. Борис Пастернак. «Детство Люверс».